Ночь. Ну, Юрик, луна выплыла из-за черных горбин гор. Тусклая, желтая, серебряные нити оплели и ее плотным клубком. Плеск водопада, тонкие вскрики морских птиц. А вдруг бы действительно открывается дверь, и входит Гемма. Чушь, глупость. Тоскливый многоголосый вой с берега, дикие псы, а их обитает на острове несколько стай, воют на луну. Может, чувствует приближение плохой погоды? Или загнали на скалу кота Тимоху? Ах, Тимофей, мы все так привыкли к тебе. Громкий всплеск воды возле борта танкера. Наверное, морской слон подплыл полюбоваться железной махиной. «Тимоха!» — донесся с кормы танкера голос боцмана. «А-а-а!» — затихая, прокатилось эхо над скалами бухты. «У-у-у!» — отозвались псы, а потом залаяли, словно обижались на боцмана, сбившего им своим криком такое ровное хоровое пение. «Ну, Юрий!» Русов попытался представить себе лицо Геммы и странно не смог этого сделать. Он легко вообразил себе ее легкую фигуру, черные густые волосы и пристальный, цепкий взгляд зеленых глаз, а черты лица были расплывчатыми, как бы прикрыты вуалью из серебристых небесных нитей. Прислушался. Усиливается ветер. Подкрадывается к островам неистовая Элла. Вот-вот разбушуется во всю свою силу. Как-то они выберутся из этой ловушки. По узкому-то, как бутылочное горлышко, фьорду при ураганном ветре. Эта чертова вода, бегущая сейчас по двум напрягшимся шлангам в стальные резервуары танкера. Да чего же странно сконструирован человек. Он постоянно пренебрегает опасностью, идет на риск ради других. Наверное, именно об этом же сейчас размышляет капитан. И, может, ждет, вот придет к нему старпом, поговорит о том, о сём, а потом предложит. Может, хватит нам дурью маяться. Это самое правильное, что надо сделать именно сейчас. Что поделаешь, если кому-то из рыбаков не хватит живой водички? И Русов решительно поднялся из кресла, чертыхнулся, повернулся к иллюминатору. Какая-то ночная птица дико вскрикнула и легкой зыбкой тенью порхнула над лунной водой. Шаги вроде бы. Русов напряг слух. Показалось. Это ветер. Гонец Эллы балует, шелестит и вздыхает в надстройках танкера. И все же шаги, и, кажется, двоих. Вот же, остановились возле его каюты, шепчутся, и так Юрик привел Гемму. Русов подошел к двери и резко распахнул ее. Боцман Дмитрич и матрос Серегин стояли в коридорчике. Лицо у боцмана было смущенным, у Серегина решительным. Русов вздохнул. Времени другого не нашли, чтобы выяснять свои отношения. Что случилось? Николай Владимирович, фигня тут такая. Неуверенно начал боцман и горестно вздохнул. Вот только что Александров сказал мне. Тимоха-то наш вроде со скалы шмякнулся. Такая беда. В воду? На камни. За мысом Жарден есть бухточка, как стенами отвесными скалами окружена, зачастил, отодвигая в сторону боцмана Серегин. Вот дурак-то наш Тимофей, обалдуй, чертов, погнался за бабочкой, да на камень и ухнул. А подобраться к той бухточке можно лишь на шлюпке. Я его на судно в кармане принес, проговорил боцман и опять шумно вздохнул. Соски поил. Постой. Если он ухнулся на камне где-то в бухте, Чего ты кричал-то недавно? Тимоха! Да может, услышит мой голос и взбодрится. Чтоб знал, не забыли мы его. Ну что делать-то будем? Спасать надо Тимофея, выкрикнул Серегин. Спасать кота? Вскипел Русов. Мы что, в конце концов, спасательное судно? Механику глаз спасаем, идем на помощь зверобазе, ведем больного парня, рыбаков от жажды спасаем, а теперь еще и кот Тимофей подал сигнал СОС. Катитесь отсюда оба, к чертовой матери. Идиотом надо быть, ненормальным человеком, чтобы, рискуя собой, отправляться спасать блудливого кота. Захлопнув дверь, Русов повалился на койку. Хоть бы скорее пролетела эта ночь, отвязаться бы побыстрее от скал, вырваться из этих теснин в океан. Мутный свет луны на ковре. Ах, Тимоха, подлый ты кот! Вздохи и подвывания ветра. Легкая тень, летающая перед иллюминатором ночной птицы, вспорхнула вдруг в каюту и плавно закружила над столом, креслами, диваном, над Русовым, ощутившим на своем лице мягкий какой-то теплый взмах ее крыльев. Ну что ж ты, лети за мной. Услышал он голос птицы, но нисколько не удивился, а поднялся, осмотрел себя. И опять нисколько не удивился, хотя нечто странное произошло с ним. Он был тем же, кем и был, Русовым Николаем Владимировичем, и вместе с тем ощущал себя птицей. Усмехнулся, пожал плечами, расставил руки и взмахнул ими, как крыльями, и вдруг легко оторвался от палубы каюты, а птица скользнула в иллюминатор. Она кружила над водой и звала его за собой. До начала вахты вернусь, — подумал Русов. Правда, опять не высплюсь. А, плевать. Когда и где еще произойдет такое? Он взмахнул руками энергичнее и ощутил, какое легкое у него тело. Как оно послушно ему. В полет же, в полет! С легким страхом, а вдруг бухнется в воду, он будто нырнул в иллюминатор и плавно полетел над водой. «Узнал меня?» — спросила птица, подлетая к нему. Русов взглянул в ее зеленые глаза и кивнул. «Узнал?» — спросил. «Ну почему ты птица?» «Уж так получилось», — ответила Гемма. «Видишь ли, принцесса утонула, а я, ты ведь знаешь, была убита. Кем? Да неважно кем. И ничего тут странного нет. Смерть, понимаешь, моя смерть входила в программу моих земных исследований. Надо было узнать, что же это такое, человеческая смерть, как и от чего это происходит. Видишь ли, там, откуда я прибыла, не умирают. Что? Погляди, кашалот вплыл в бухту, ну и бревно. А как красиво эта бухта с воздуха, правда? Залитая лунным светом бухта Хопифул напоминала собой овальный серебряный слиток. А этот серебряный ручеек, неужели это и есть тот фьорд, которым они входили в бухту? Да как же они могли через такие узкости провести свой танкер? Ах, Жорка, молодец! Да у него талант настоящего судоводителя. Так почему ты стала птицей? Спросил Русов. Тугой теплый поток воздуха поднимался от острова, и они плыли в этом потоке, почти не шевеля крыльями. Ах, да, и не досказала тебе. Видишь ли, в мою программу входит и попытка понять, в каких взаимоотношениях состоит человек с остальным животным миром Земли, с рыбами, птицами, млекопитающими. Для нас вы все люди, птицы, рыбы, млекопитающие. Все равны перед природой. Вы все ветви одного громадного дерева. Но почему вы, люди, захватили власть над природой? Она замолчала, плавно скользнула вниз. Русов последовал за ней, пристроился крыло в крыло, а Гемма сказала: «Вот я и стала черной птицей. Буду летать рядом с судами, искать контактов с человеком. Смотри, будь осторожная. Бывает, ради развлечения матросы стреляют по птицам с кормы судна. А ничего, упаду в воду и стану рыбой. И поплыву следом. Или дельфином». Сильный порыв ветра упруго толкнул его в грудь. Черная птица что-то крикнула, сложила крылья и упала вниз к воде. И Русов кинулся следом, раскинул крылья над самой водой, легко заскользил в попутном потоке воздуха. «Тут меньше ветра», — пояснила птица. «Какой простор, правда? Когда я вырвалась из каюты принцессы морей, я летала, летала, летала, а потом погналась за посадом. Вот все, летаю, летаю и никак не налетаюсь». Кончики крыльев Русова касались ее головы, плеч, груди, но ощущение было такое, будто он осторожно трогает, гладит ее пальцами. Сказал: «Но все же ты будь осторожна. Не только люди убивают птиц, но и разные животные, да и сами птицы, слышишь? Сегодня я видел, как большая хищная птица схватила маленького морского голубя и попросил: давай слетаем за мыс Жарден, там есть бухточка. Взглянуть бы мне на нее сверху. Своего кота потеряли. Там он, видела я его. Коварная бухточка. Риф справа от входа, риф впереди. Его надо обязательно обогнуть, если входить в бухту. Да вот же и кот, живой и невредимый тимоха, лежал на сухих водорослях у подножия скалы. Вся его морда была в пуху. Пух и перья усыпали все вокруг, как подлец. Кажется, пингвиненка затрепал. Завидя птиц, кот лениво поднял голову и потянулся. «Иди домой! К танкеру!» — крикнул Русов, снижаясь. Кот прислушался, недоуменно покрутил башкой, не понимая, откуда исходит такой знакомый голос, чихнул и спокойно улегся, свернувшись клубком. «Вернется кот, не волнуйся», — засмеялась черная птица. «Летим же, летим!» Легко взмыв над скалами, они зеленой узкой долиной направились в глубину острова. Тройка черных псов сидела на замшелых валунах, тянула морды к небу. Донесся их грустный вой. Столбиками возле своих нор застыли кролики. Вот сыпанули кто куда, испугались теней от птиц. О, какая высокая заснеженная гора! Ледяным холодом пахнуло снизу, и они полетели быстрее. Да вот же и северная оконечность острова. Бухты, заливы, поселочек на берегу одной из бухт. Они спустились ниже и полетели над зелеными из гофрированного цинка крышами, над причалом, к которому прижались бортами несколько китобойных судов. Стын и негонько в окнах. «Так ведь это же покинутый норвежскими китобоями поселок», — догадался Русов. «Ну да, двери забиты досками и окна заколочены. Однако не пора ли назад?» Но Гемма летела впереди него, то опускаясь к скалам, в воде, то взмывая в воздух. И он летел и успокаивался. Куда торопиться? Вахта не уйдет. Еще столько вахт впереди, а тут такой простор, такая радость от этого удивительного полета. Какой пейзаж! До чего же сурова и величественна природа! Отвесная скала, как вздыбившаяся из земли окаменевшая волна, оловянные блюдечки трех озер, ярко-зеленая серебристая трава долины, одинокий, сложенный из массивных брусьев, дом над обрывистым берегом, свет в окне. Русов открыл глаза, сел в койке и взглянул на часы. чуть-чуть вахту не проспал. Но дела. Впервые с ним такое случилось. Залетался. Задумался. Пожал плечами, улыбнулся. Ну, кто не летал в своих снах? Прислушался и тотчас забыл про свой ночной полет, черную птицу. Ветер усиливался. Мутный рассвет вяло втекал в окно ходовой рубки. Заложив руки за спину, капитан ходил от левого борта к правому, останавливался, нетерпеливо взглядывал на небо, разворачивался и шагал к другому борту. Все усиливающийся остовый ветер давил в правый борт танкера, и швартовые канаты басовито гудели. Топтался в углу боцман. Он то и дело поворачивался к капитану, будто хотел о чем-то попросить его, но капитан проходил мимо, делая вид, что просто не замечает боцмана. И тогда боцман ловил взгляд русова, но и старпом не принимал этих молчаливых, отчаянных зовов о помощи. «Рубка! Рубка!» — раздался из динамика голос стармеха Володина. «Двигун прогрет! Можем начинать движение!» «Хорошо», — отозвался капитан в микрофон. «Через час снимаемся», — повернулся к боцману. «Василий Дмитриевич, забирайте шланги с берега». Горин поглядел в окно, потянулся к биноклю, усмехнулся. «Да и кота тоже. Вернулся, подлец!» «Тимоха!» — вскричал боцман, выскакивая на крыло мостика. Кот Тимофей сидел на камне возле гудящих в тугую натянутых швартовных концов и с невозмутимым видом мыл лапой морду. «На баке как у вас? Якоря по грунту не ползут?» «Полагаю, что не ползут. Держатся крепко». «Хорошо. Корма как у вас?» «Потравливаем швартовные». «Потравливаем!» «Держите в тугую, говорю, держите!» «Держим в тугую, держим!» «Морская капуста нависла на тросы, тонны полторы. Выдержит ли такие нагрузки?» «Выдержит, не выдержит, в тугую, говорю, держите!» «Русов!» «Что, корма не отошла еще от линии рифа?» Не дождавшись ответа, капитан выскочил на крыло мостика, где стоял Русов, свесился над бортом. «Нет, корма еще не прошла линию рифа. Лопни сейчас кормовой швартов, и ветер, навалившийся на правый борт танкера, кинет корму судна на подводную скалу». Проворчал. «Еще бы на десяток метров подтянуться якорями!» Буркнул. «Ну, погоди у меня, Русов! Пресная водичка!» Бросился в рубку, крикнул в микрофон. «Корма! Держится еще швартов? Подтравливайте помаленьку, но слабину, слабину не давайте. Снесет ведь корму на риф. Бак, не ползут ли якоря?» «Не ползут, капитан, полагаю, что не ползут!» Отозвался с бака Жора Куликов. Командовал он там матросами, а боцман со вторым помощником капитана Степаном Федоровичем Волошиным были на корме. «Еще три смычки в воде!» Капитан вновь появился на крыле мостика, свесился над водой, поглядел в сторону кормы. Швартовный трос прогибался под тяжестью широких, маслянисто-поблескивающих водорослей, коричневыми прядями мечущихся в порывах сильнейшего ветра. Потом бросил озабоченный взгляд на риф. Вокруг него кипела вспененная вода. Буркнул. «Ну, Русов, и влепли же мы. Вода пресная!» — спросил с надеждой. «Выползли, кажется, из-под рифа». «Дэн!» Звонкий, резкий, как выстрел, звук заглушил вой ветра и плеск воды. Швартов лопнул. Набирая скорость, корма судна пошла влево. Русов замер. Капитан схватил его рукой за плечо и сжал пальцы с такой силой, что Русов едва не вскрикнул. Проходим. Какие-то мгновения. Казалось, что корма проходит мимо рифа. И показалось, что не проходит. Что вот-вот и послышится тяжкий удар нижней части кормы и винта о камни. Проходим. Риф уже под кормой, пенится, бурлит там вода. Прошли. Не прошли. Прошли, сказал Русов. Да отпустите же вы мне плечо. Рывок, танкер задрожал. Что еще такое? Правый якорь сорвался с грунта, донесся голос Куликова. Держимся лишь на левом, но и левый, кажется, ползет. Рифы, бухты, якоря! Выкрикнул Горин. Он подставил лицо ветру, закрыл глаза, сделал глубокий вдох. Поглядел на Русова, криво улыбнулся. Что ты мне как-то болтал про дороги, которые мы выбираем? Каторжная у нас с тобой, Коля, дорога. И быстро вошел в рубку, перевел рукоятку машинного телеграфа на позицию самый малый вперед. Под кормой танкера вспухли белые пузыри. Куликов доложил с бака, что и второй якорь вышел из воды. Мягко оседая в волнах, легко вспарывая их своим острым форштевнем, танкер медленно отходил от берега. Матросы споласкивали из шланга лапы якорей от ила. Ветер баловал, сносил струи воды. Боцман с кормы сказал, что швартов лопнул на берегу всего и потеряли-то 3 метра, не более. Куликов вернулся с бака, была его вахта, снял оранжевый мокрый ракан, кинул в углу и строго вызывающе поглядел на капитана Русова всем своим видом, давая понять, что вахта его, что он сам будет выводить танкер в океан. «Вот и все», — сказал капитан. Он достал сигареты. «Дай к спичке». «Устал чего-то. Пойду к себе». «И я тоже», — сказал Русов. «Командуй, Одиссей». Он лежал в койке и видел в иллюминатор, как мимо ползли обрывистые скалы. Казалось порой, что танкер не проходил, а протискивался через фьорд. Странное какое-то было состояние. Ощущение удивительной успокоенности в теле, душе. Как лег на спину, повернув голову вправо к иллюминатору, так и лежал, не шевелясь. Лежал бы так, да лежал. Шаги слышались в ходовой рубке. Приглушенные голоса и вой ветра, всплеск крыльев. Черные птицы пролетали порой мимо иллюминатора. А может, одна и та же птица провожала танкер из бухты Хаппи-Фу.